Глава 32. 2010 год. Торговый порт. Таксист удивленно оглянулся на двух молодых людей, девушку и парня, которые вышли из южного железнодорожного вокзала Калининграда. Он стоял сбоку, чтобы не пересекаться с основной мафией, и когда увидел приезжих, явно не местных, без поклажи туристических сумок, решил, что это, возможно, студенты возвращаются на сессию. «Хотя сейчас не поймешь», — подумал он. Таксисту было уже за 60. Таксовал он на старенькой «Вольво 740». «Кормилица-крокодилица», как он ее называл. «Точно», — ответил парень. «А что, там закрытая территория?» «Да нет, открытая, в том-то и дело. Сколько вожу от вокзала, впервые просят в порт. Если, конечно, не брать старые времена. Раньше каждый второй был моряк, а сейчас... Неужели на работу?» Парень оглянулся на девушку. Она с интересом смотрела в окошко, хотя, по мнению таксиста, смотреть там было не на что. Мимо проплыл памятник Калинину, в честь которого назван город, кинотеатр «Октябрь», ресторан «Ольштейн». Все эти заведения когда-то были битком набиты людьми, а сейчас, серые и унылые, в темных пятнах октябрьского дождя, они выглядели бесконечно обреченно. Впрочем, как и весь Ленинский проспект, исчезающий в мутных море. Похоже, его пассажиры не очень соображали, как и куда они едут. Поэтому таксист решил сделать небольшой крюк, проехав по мосту над рекой Преголя, откуда открывался неплохой вид на город. Девушке явно понравился кафедральный собор. А когда мужчина поведал, что возле его стен похоронен немецкий философ Эммануил Кант, который как-то сказал, что «любовь к жизни — это значит любовь к правде», ее глаза и вовсе загорелись. В общем-то, таксист говорил это всем приезжим, но эти двое явно выделялись. Они были странными, так бы он их охарактеризовал. Однозначно не туристы, и теперь уже он точно это понял, не студенты. Студенты не ездят в порт, там обычному человеку вообще делать нечего. Кадеты, курсанты тоже нет. Возможно, выпускники какой-нибудь заштатной провинциальной мореходки, как и он сам. Проехав по двухъярусному мосту, по которому сверху в этот момент прогромыхала электричка, он снова посмотрел на пассажиров. Парень и девушка явно нервничали, хотя изо всех сил старались не подавать вида. Но он решил не встревать с вопросами. Захотят — сами расскажут. Любопытство, он знал это из практики, ни к чему хорошему не приводит. И уже пожалел, что не повез их короткой дорогой. Что у них в спортивных сумках? Потом он съехал с моста, и дорога стала еще более унылой и мрачной. Грязь и серость, словно плотный обесцвечивающий светофильтр, покрывали здесь не только асфальт, но и деревья, и небо, и каждую встречную машину. Дорожные знаки едва проглядывали, даже редкие встречные пешеходы были серыми и незаметными. Дождь не прекращался с утра. Таксист поежился. «Такой огромный!» — прошептала девушка, кивнув на появившееся справа портовое сооружение. «Балки, краны, вереница грузовых составов, замерших в ожидании погрузки или разгрузки. Как мы его тут найдем?» Парень промолчал. Он смотрел в окошко и, сжав губы, покачивал головой. «Значит, они кого-то ищут?» — подумал таксист. «Может быть, фирма или знакомого, но в любом случае это не его дело». Под конец пути парень достал телефон и что-то написал, быстро двигая пальцами. Впереди показалась трехгранная стела с вытянутой сверху вниз надписью «Калининградский морской торговый порт». Между гранями повис круглый шар, символизирующий, видимо, планету. «Ну вот и порт», — сказал таксист, поворачиваясь к пассажирам. Те напряженно смотрели на памятник, видимо, не понимая, куда идти. «Проходная перед вами», — показал мужчина рукой, — «но там строгий пропускной режим». Девушка посмотрела на спутника с выражением. «А что я тебе говорила?» Он достал деньги из внутреннего кармана куртки, рассчитался с лихвой, отказавшись от сдачи. «Идем», — сказал он девушке. «Спасибо, что подбросили». «И вам хорошего дня», — ответил таксист. «Может быть, вас подождать?» Парень уверенно мотнул головой. «Нет, спасибо, мы тут немного задержимся». Девушка с сомнением пожала плечами. «Может, пусть подождет?» — спросила она тихо. «Где мы потом машину найдем?» «Нет», — ответил твердо парень. «Пешком недалеко, если что». Он закрыл дверь. Таксист еще некоторое время смотрел, как они несмело огибают знак порта. Затем развернулся и поехал назад, на вокзал. «Странные ребята», — сказал он вслух. «А крюк он сделал приличный», — сказал Виктор, глядя на кавалькаду портовых кранов за забором. «Да? Я не заметила. Я по карте посмотрел». «Зато было интересно», — ответила она. «Ты слышал изречение Канта, которое он сказал?» Виктор покачал головой. Он не слышал. Все его внимание было сосредоточено на том, как найти Дениса, и слова таксиста пролетали мимо ушей. Он даже не запомнил город, по которому они проехали, и теперь ругал себя за это. «Там дальше я увидела гостиницу «Калининград». Можно будет остановиться, если...» «Ага. Вить, ты меня слышишь?» Они подошли к проходной. Изредка из здания выходили люди. Кто в куртках и костюмах, кто в рабочей одежде. Никто не обращал на них внимания. Пригнувшись, люди спешили укрыться от дождя. Сам порт не производил впечатления оживленного места. И Виктор не понимал, почему не видно людей. Однако именно там, на одном из причалов, сейчас грузился контейнеровоз «Аркадия» под командованием капитана Дениса Крутова. И им нужно было во что бы то ни стало с ним связаться. Попытка найти телефон Дениса не увенчалась успехом. Но дело даже не в этом. Очевидно, что решить деликатный вопрос было только при личной встрече. Да и времени на переговоры по телефону не оставалось. Если бы он ответил сразу «нет», они бы его потеряли. «Ну что, идем?» — спросил Виктор спутницу. Она в этот момент разглядывала желтые портовые краны, похожие на клювы гигантских цапель. По крайней мере, один из этих кранов усердно трудился, перетаскивая куда-то разноцветные контейнеры из длинного железнодорожного состава, хвост которого торчал совсем рядом. «Да», — ответила она, — «идем». Они вошли внутрь здания. Светлое, довольно просторное помещение. Будка. Турникет. Двое человек в черной униформе сразу же выпрямились, перегородив турникет с другой стороны, и уставились на посетителей. Виктор сразу понял, что проскочить не получится. «Здравствуйте», — сказал он охраннику, парню лет 30 с колючими глазами полицейского. Тот быстро ощупал сумки взглядом, но, увидев девушку, слегка расслабился. Второй охранник вошел в будку и куда-то принялся звонить. Виктор сразу же подумал, что звонок связан с ними. Уже в розыске? Это слишком маловероятно. Но все же он почувствовал, как вспотели ладони. «У вас на погрузке судно, Аркадия». «Ну?» — смерил его взглядом охранник. «Положим, стоит. Понятия не имею, у нас много чего стоит». «Нам можно как-то связаться с капитаном». «Это что-то важное? Срочное?» Мужчина слегка подобрался. Его взгляд снова уперся в сумку. «Нет-нет», — поспешил ответить Виктор. «Он наш одноклассник. И мы хотели с ним встретиться. Вот и все. Узнали, что его корабль как раз в вашем порту». Охранник отрицательно качнул головой. «Это невозможно. Вход только по пропускам». Он повернул голову и посмотрел в сторону большого плаката с названием «О противодействии террористической угрозе». «Если у вас ничего важного, и вы ничего не хотите сообщить?» «Нет», — сказал Виктор, тоже посмотрев на плакат, — «ничего такого». «Тогда никак. Это режимный объект. Позвоните своему товарищу и договоритесь о встрече в городе, где-нибудь в кафе. У нас их теперь тут целая куча». Уголки его губ слегка приподнялись. «А пока...» Он снова сделал паузу. «Если у вас больше нет вопросов, то попрошу вас выйти и не мешать работе». На проходной не было ни одного человека, кому они могли бы мешать. Но Виктор почувствовал, что перечить явно не стоит. «Идем, Лена», — сказал он подруге и взял ее за руку. Девушка всматривалась в очертания огромных кораблей позади охранников, словно пытаясь разглядеть там Дениса. «Погодите». Девушка остановилась рядом с турникетом и слегка коснулась его, отчего тот пришел в движение. Охранник напрягся. «Просто скажите, этот корабль, он скоро отплывает. Мы специально приехали сюда, в Калининград, чтобы увидеть Дениса, и получается зря». Второй мужчина в черной униформе положил трубку телефона на аппарат, вышел из будки, оглянулся в сторону порта, как бы желая проверить, там ли еще тот самый корабль, о котором шла речь. И довольно мягким голосом сказал: «Завтра они отчаливают, девушка. Так что, если хотите увидеть своего друга, вам лучше поторопиться». Второй секьюрити пожал плечами. Было видно, что он не стал бы так сюсюкать, с кем попало. Но, видимо, старшинство не позволило ему перечить. Зато он снова взмахнул рукой, показывая свою власть. «Если у вас больше нет вопросов, дверь вон там!» «Гаденыш!» — пробормотал Виктор. Лицо охранника побелело. Он взялся за стальную трубу ограждения, но второй положил ему руку на плечо. «Идем отсюда!» — шепнула Лена. Они вышли на улицу. Дождь усилился, на свинцовом небе ворочались жирные тучи. Они отошли за угол, потому что даже сквозь остекление входа чувствовался взгляд злобного охранника. «Мы же не думали, что все пройдет гладко, и нас прямо-таки пустят в порт на экскурсию», — сказала Лена, стараясь спрятаться от дождя под небольшим навесом. «Не думали», — задумчиво согласился Виктор. «Тогда план «Б»?» «Получается, что так». Они уставились на раздвижные ворота порта, через которые, фыркая и урча, на территорию въехала фура с двумя контейнерами. Охрана на проходной, несмотря на дождь, обыскала каждый ее сантиметр. Человек в черном комбинезоне даже подлез под днище с зеркальцем, чтобы посмотреть, не уцепился ли кто-нибудь там. У шлагбаума сидела мокрая овчарка, которая по команде обежала фуру вокруг, принюхиваясь к каждому колесу. — Это будет сложно, — сказала Лена. — Поздно вечером. — Там дальше, где заезжают составы. Он кивнул на подъездные железнодорожные пути, заставленные вагонами. — Я перелезу через забор, ты подстрахуешь. Она покачала головой. — Это слишком опасно. На территории полно собак, прожекторы. Охрана, скорее всего, вооружена. Витя, они тебя просто разорвут. Но мы ведь знали, что так примерно и будет. — Да. Нужно купить газовые баллончики от собак. — Возможно, электрошокер. Другого выхода нет. Одену плотные штаны. — Простите. Кто-то тронул Виктора за плечо, и он встрепенулся. Краем уха он слышал, что дверь в офис порта хлопнула. Оттуда кто-то вышел, но из-за сильного дождя шаги были приглушены. — Вы, случайно, не насчет работы? Человек был мокрый, как и они сами, коренастый и жилистый. — Работы? — удивился Виктор. — Чего? — Я должен был провести своего месбоя на судно, но его нет. — А уже время! — он постучал по мокрым запотевшим часам. — Я подумал, что это вас прислали вместо него. Мужчина вздрогнул. — Кажется, мне конец, — сказала она, его лицо перекосилось от ужаса. — Нет, ну... — Какого еще месбоя? Что это такое? — Я порекомендовал в Крюинг человека, своего племянника, и... Как всегда. О, Господи, лучше бы я сразу сказал нет. Теперь и меня 100% вытурят. Виктор и Лена взглянули друг на друга. Они вообще не понимали, о чем говорит мужчина. Месбой? Крюинг? Что это за звери такие, черт возьми? Что же делать? Это все его мамаша, зло сказал он и топнул ногой по луже. Брызги замочили и без того мокрые джинсы. Но ему, кажется, было уже все равно. — Ничего не понимаю, — сказала Лена удивленным голосом. — Хотя насчет племянников это почти всегда так. Мужчина замер, посмотрел на нее голубыми глазами, будто не понимая, кто вообще перед ним стоит. — Впредь буду умнее, — сказал он. — А Крюинг — это контора, которая нанимает моряков на работу. Месбой — помощник на кухне. Работа не пыльная. Готовить уметь не нужно. Подай, принеси. Платят за это $1200. А этот козел взял и не пришел, хотя все было договорено. Теперь, разумеется, меня как поручителя возьмут на заметку. И хрен я выйду в ближайший рейс. Как вы сказали? Виктор вдруг переменился в лице. Месбой? Ну или месмен, если вам так приятнее. Аркадия завтра отчаливает. Вот же подстава. Его лицо снова перекосилось, будто он откусил половину лимона. — Аркадия? — медленно произнесла Лена. — Ага, контейнеровоз. Вон его корма торчит, как раз грузится. Мужчина взмахнул рукой куда-то в сторону здоровенного портового крана, перетаскивающего длинный желтоватый контейнер с черными цифрами на боку. — Что же делать, твою мать? Мужчина обхватил голову руками и заходил туда-сюда. Потом оглянулся на Лену и быстро произнес. — Простите, это я не вам. И ведь никого не найдешь быстро, к тому же вечер скоро. Эх! Виктор почувствовал, как быстро забилось сердце. Это был шанс, который дается раз в жизни, Да если бы не Лена... Он с радостью уплыл бы к черту на куличке. Я могу, вдруг вырвалось у него. Без проблем. Я могу заменить вашего племянника. Я, в общем-то, как раз что-то подобное искал. Как это? Правда, что ли? Мужчина вдруг остановился прямо перед ним и тряхнул головой, с которой вокруг полетели капли дождя. Этого не может быть. Вы правда? Не шутите? Нет, совсем не шучу. Голос Виктора был предельно серьезен. По возрасту подхожу, качки не боюсь. Опыта, правда, нет. Но, я так понимаю, он не особо и нужен. Аккуратный, ответственный. Вот Лена не даст соврать. Да, хрипло ответила девушка. Ее вдруг обуял страх. Что, если он сядет на этот огромный корабль и не вернется? Что, если то, о чем она говорила ему в поезде, случится снова? Он появился на мгновение и исчезнет, не попрощавшись. От этих мыслей у нее перехватило дыхание. «Да, он очень аккуратный и умеет хорошо готовить», — вспомнила она позавчерашний суп Ролтон, заботливо приготовленный в пластиковом стаканчике. «Так это же все меняет!» — вскричал незнакомец. «Это же, черт возьми, прямо находка! Вы даже не представляете, как меня выручите!» Вдруг его взгляд слегка потух. Он покосился на проходную порта. «Только успеете ли вы?» «Нужно буквально сегодня до вечера, до 22 максимум. Потом все, Крюинг, то есть контора, находится в центре города, на площади Победы, там, где раньше был межрейсовый дом моряков. Знаете?» Виктор покачал головой. «Нет, то есть... Да, конечно, знаем. Нужен паспорт, отсутствие судимости, вот, собственно, и все. Судя по всему, вы вполне подойдете». Лена сделала шаг назад, губы ее сжались. «Да, полностью», — медленно произнес Виктор. «Тогда езжайте, обязательно зайдите к директору и скажите, что от Матвеева насчет месбоя на Аркадию. Я бы с вами поехал, но нужно успеть заскочить еще в контору», — он кивнул на офис порта. Было ясно, что никуда ему не нужно, но это было уже неважно. Виктор кивнул. «Все ясно. Сколько у нас времени?» Мужчина взглянул на массивные серебристые часы. Виктору вдруг показалось, что секундная стрелка на них топчется на месте. Выглядело это странно, потому что сам обладатель роскошных роликсов будто этого не замечал. Виктору вдруг стало нехорошо. Где-то он там уже такое видел. Только где? Он судорожно вздохнул, но воздуха не хватало. «Волнуетесь?» — участливо спросил мужчина. «Немного есть». «У вас часа полтора, даже меньше, учитывая, что они, как всегда, закроются раньше». Виктор не стал его дослушивать. Блестящий циферблат со сломанным механизмом на волосатой руке словно затягивал в омут. «Мы будем через полтора часа?» «На вас вся надежда». Виктор схватил Лену за руку. Рассекая по лужам, они перебежали дорогу. Он вытянул руку в надежде поймать такси. И, на удивление, первая же попавшаяся машина резко затормозила у обочины. «Площадь Победы», — выпалил Виктор. Водитель в темноте без слов махнул рукой. Они возвращались той же дорогой, что и приехали. Те же унылые деревья, серые стены и беспрерывный дождь. У двухъярусного моста образовалась пробка. Машины плелись, словно черепахи. Мост громыхал. Его массивные пролеты, свинченные огромными гайками, натужно вибрировали. Лена сидела молча. Когда машина, наконец, проехала мост, она не выдержала. «Вить, ну у тебя же...» Она не стала говорить это слово приводителя, но Виктор понял. «Да», — сказал он, — «если всплывет, меня даже дворником никуда не возьмут, но...» «Что?» — сказала она, будто бы единственным ее желанием было именно, чтобы его не взяли. «Посмотрим. Я хотел написать Пете, он бы мог решить». «Так быстро?» При связях и деньгах и не такое можно решить, уж поверь. Всю дорогу в машине играла классическая музыка. Странный выбор, подумал Виктор. Обычно можно услышать шансон, какое-нибудь крикливое радио, а тут успокаивающая мелодия, скрипка. Его даже слегка укачало. «К межрейсовому дому моряков, если можно», — сказал он водителю. Тот подрулил к величественному зданию с колоннами в самом центре площади. Виктор расплатился. Они вышли и, захлопывая дверь, спросил, «А что это за музыка у вас играла?» Водитель секунду подумал, потом ответил, «Моцарт, вы разве не узнали?» «Какое-то наваждение», — пробормотал Виктор. «Что?» — водитель наклонился к пассажирской двери. «Нет, ничего, спасибо». Они поднялись на третий этаж и в самом дальнем конце коридора нашли дверь с табличкой «Крюинговая компания Альбатрос Балт». «Я подожду тебя здесь», — тихо сказала Лена, кивнув на ряд сидений у стены. «Не могу на это смотреть». «Конечно», — он взглянул на ее бледное лицо и покачал головой. «Не волнуйся, Лен, все будет хорошо». «Я знаю». Он отворил дверь и вошел в комнатку, у окна которой стоял старый деревянный стол. Слева металлический сейф времен СССР и у двери вешалка для одежды. На этом все убранство кабинета заканчивалось. На голой стене висела старая с загнувшимися краями политическая карта мира, утыканная гвоздями с цветными шляпками. За столом сидел невероятно толстый лысый мужчина в майке «Soviet Merchant Marine». Где он ее откопал, одному богу было известно. Виктор застыл на входе. Он ожидал увидеть огромный офис с модными клерками, кучей столов с компьютерами, обворожительными секретаршами и, разумеется, плотными секьюрити в черных костюмах. Похоже, этот человек заменял их всех. «Чем могу, любезный?» — быстро спросил его толстяк. «Я...» — Виктор слегка опешил. «Ну, не может столь непрезентабельная контора набирать работников для огромного корабля. Я от Матвеева насчет месбоя на Аркадию?» Толстяк расплылся в улыбке. «Ну, наконец-то! Так вы племянник этого морского дьявола?» «Ну, что же вы так долго-то?» Толстяк быстро взглянул на экран телефона. «Через пару часов уже все. Не успели бы». «Ну, вы даете». «Быстро паспорт!» — скомандовал он. «Ваша мамаша уже 5 раз звонила. Волнуется за сына». «Но волноваться нечего», — тараторил он. «Скажите ей, в нашей компании все четко. Моряки трудоустроены и зарабатывают свою копеечку на всех 5 океанах и почти 90 морей. Не забывая, разумеется, делиться с папой». «Но мы...» — он радостно улыбнулся. «По сравнению с теми же буржуями из Крюин Старшип или Семен Джилс берем по-божески. Ну, вы это все знаете, вам Матвей уже все рассказал». «Ага», — кивнул Виктор и положил паспорт перед носом толстяка. Тот вынул из стола стандартный лист бумаги, оказавшийся договором, заполнил его, тщательно выводя буквы. Затем повторил на втором экземпляре и закончил тяжелый труд, с удовольствием вдавив печать с автоматической оснасткой. Щелкающий звук вызвал почти экстатическое выражение на его лице. «Вот и все!» — радостно возвестил он. «Поздравляю! С этого момента вы, мой дорогой...» — он взглянул договор. «Виктор, месбой на контейнеровозе Аркадия. Честно говоря, я и сам мечтал бы о такой работе в вашем возрасте. Но, к сожалению, хронические заболевания... И вот мне приходится делать добро на суше». А ведь когда-то глаза его и без того на выкате чуть ли не вывалились из глазниц. «Да-да, понимаю», — быстро сказал Виктор. «Я тогда пойду?» «Конечно», — толстяк развел руками. «Поспешите, у вас осталось меньше часа. Свой экземпляр договора предъявите на проходной, и они выпишут пропуск. Не забудьте. Пробки в городе под вечер. Будь здоров, так что никаких баров и дискотек. Сразу в порт. Отмечать будете потом. Желаю удачи!» Он криво усмехнулся. «А, да. И маменьке позвоните, а то она меня замучила». Виктор почувствовал, что если сейчас же не выйдет, от приторной и притворной доброжелательности толстяка его вырвет. Он быстро покинул кабинет, прикрыл за собой дверь. Лена подняла на него огромные глаза. В них застыла надежда, что у него ничего не получилось. «Ну как?» «Все, я месбой, или как там его? Бежим быстрее отсюда!» У него было ощущение, что племянник вот-вот явится в этот кабинет, и тогда все будет испорчено. Когда они спускались по лестнице, навстречу им поднимался молодой человек. Глаза его бегали по надписям на стенах, он явно куда-то опаздывал. Уже в такси Виктор прочел короткий договор. Оказалось, толстяк будет забирать из его заработка целых 30%. «Треть!» «Не в силах сдержаться!» — выкрикнул Виктор. «Это грабеж!» «Вот же гнида жирная!» «Что?» — испугалась Лена. Таксист нервно повернул голову и чуть не врезался в грязный троллейбус, замерзший на остановке. «Это я не вам», — быстро сказал Виктор. «Устраивался на работу в море, так эти козлы содрали 30%. Представляете?» Таксист слегка расслабился и усмехнулся. «Все как везде. У нас 30 — это еще по-божески». Они добрались до порта за полчаса. До закрытия осталось буквально минут 15. «Мне вас подождать?» — спросил таксист. Лена с отчаянием посмотрела на Виктора. «Нет, езжайте». Они вышли из машины. «Осталось 15 минут», — сказал он. «Сейчас я пойду туда, они выпишут пропуск. Потом меня проводят на корабль. Увижу Дениса, поговорю с ним, и мы вернемся вместе. Может быть, час, может, два. Если меня не будет дольше, езжай в гостиницу и будь там. Я вернусь и найду тебя». Она стояла и молчала. Глаза ее наполнились слезами. «Ты обещаешь? Ты точно вернешься?» «Да». У него ком стал в горле. «Я обещаю, все будет хорошо». Она кивнула. «Да. Тогда ни пуха, ни пера». «К черту!» Он открыл дверь проходной порта, потом вдруг хлопнул себя по карману куртки, будто что-то вспомнив. Развернулся и спросил. «Лен, ты утром в поезде попросила у меня ту страницу из книги, помнишь? Ну, которая...» Он не хотел говорить, какая именно эта страница, и так было ясно. Она полезла в карман, потом вдруг побледнела и пошатнулась. «Погоди, Вить, кажется, я обронила ее в том такси, что мы ехали с вокзала». Я держал ее в руках, и Лена чуть не расплакалась. Виктор быстро посмотрел на экран телефона. До закрытия оставалось 10 минут. «Ладно, может быть, на этот раз обойдемся без крестов». Он подмигнул ей, а сам подумал, что теперь шансы на то, что удастся уговорить капитана Дениса, практически равны нулю. Он вошел в помещение проходной. Дорогу ему сразу же перегородил рослый охранник. Скаля зубы, он процедил. «Опять ты приперся? Я же предупреждал».